Глава 5. Как мы изучали магию и чем кончился наш магический опыт. Доводы шли ко мне с двух разных сторон, как воины двух враждебных партий. И мне нелегко было склонить весы моего разумения на одну сторону, потому что на обе чаши я мог класть все новые и новые соображения. С одной стороны, многое говорило за то, что страшный мой полет на шабаш был только сонным видением, вызванным ядовитыми испарениями мази, которой я натер свое тело. Плащ, на котором я очнулся, был измят и скомкан именно так, как это должно было случиться от продолжительного на нем лежания человеческого тела. Нигде на моем теле не было никаких следов ночного путешествия, особенно же на ногах никаких царапин или ссадин от пляски босиком на лугу и от бега по лесу. Наконец, и это самое важное, на моей груди не было заметно знака от укола рогом, которым, как мне казалось, мастер Леонард поставил на мне вечное клеймо дьявола. С другой стороны, связность и последовательность моих воспоминаний далеко превосходила все, что обычно имеет место по отношению ко сну. Память сообщала мне такие подробности о бесовских игрищах, которые до того времени были мне решительно неизвестны и измыслить которые не было у меня ни малейших оснований. Кроме того, мне совершенно ясно представлялось, что участвовал я в хороводе ведьм телесно, а не духом, если даже допустить возможность прижизненного отделения духа от тела, что охотно признает божественный Платон, но в чем сильно сомневается большинство философов. Наконец, мне пришло в голову, что есть верный способ разрешить мои сомнения. Если все виденное мною было реальностью, то Рената, обманув меня, следовала за мной в воздушном перелете и теперь должна была или медлить еще вне дома, или лежать в своей постели столь же утомленной, как я. В новом припадке гнева и ревности стал я поспешно приводить себя в порядок и одеваться, что было мне сделать нелегко, так как руки у меня дрожали и в глазах темнело. Через несколько минут я уже был в коридоре, где свежий воздух, хлынувший мне в грудь, несколько оживил меня, и с бьющимся сердцем я отворил дверь комнаты Ренаты. Рената спокойно спала на своей высокой кровати, и не было вокруг никаких признаков, чтобы она провела эту ночь подобно мне, как не было и запаха мази, который показывал бы, что она тоже прибегала к магическим натираниям. В ту минуту представлялось мне это неопровержимым доводом в пользу того, что я не покидал области сна, но не радость, что ночные мои поступки и слова, какими я губил вечное спасение своей души, были просто грезами, но подавляющий стыд охватил меня тогда. Мне представилось до последней степени позорным, что я не сумел исполнить поручение Ренаты, не смог проникнуть до дьявольского трона, хотя это так легко удается лицам, по-видимому, ничтожным. В то же время я подумал, что мой сон был наслан, может быть, все-таки самим дьяволом, который опять хотел посмеяться и поиздеваться над моим бессилием. И эта мысль ударила меня, как оскорбительная пощечина. И в это единое мгновение, пока я смотрел на спящую Ренату, во мне и зародилось, и сразу окрепло то решение, которое руководило затем моими поступками в течение многих следующих недель. попытать свои силы в открытой борьбе с духами тьмы, с которыми столкнулся я на жизненном пути и которые до сих пор швырялись мною, как мечом. Между тем, Рената, пробужденная скрипом двери, приоткрыла глаза. Другое чувство, раскаяние, что я мог заподозрить Ренату в обмане, заставило меня кинуться к ней стремительно, припасть поцелуем к ее руке и говорить ей слова для нее непонятные. «Рената, милая, благодарю тебя, а ты прости меня». Рената сквозь сон сначала не могла понять, в чем дело, но потом вспомнила все и спросила быстро. «Рупрехт, ты был? Ты видел? Ты спросил?» Что он ответил? Эти жестокие вопросы, показавшие мне, что Рената вовсе пренебрегает мною, изнемогавшим от утомления, и думает только о своем Генрихе, несколько отрезвили меня. Я ответил, что ее мазь оказалась бессильной, что она только усыпила меня и дала мне видение шабаша, вместо того, чтобы реально перенести меня на место, где справляет свой праздник ведьмы. Но тут же поспешил я добавить, что моя неудача нисколько не лишила меня бодрости, а напротив, вселила твердое желание достичь цели, и что теперь я своими силами постараюсь найти более действенные пути, чтобы использовать власть ада. Я хотел тогда же подробнее развить свою мысль перед Ренатою, но она настойчиво потребовала, чтобы я раньше передал ей все свои приключения, и, уступая ее желанию, я почти против воли должен был пересказать ей все то, что мне казалось дурным сном. Впрочем, в этом сообщении я утаил два обстоятельства: что не устоял перед соблазнами Сараски и что образ самой Ренаты привиделся мне среди других ночных видений. Рената отнеслась к моим воспоминаниям как к полной действительности, совершенно не согласилась со мною, что это только призрак, и почла, что председатель ночного пира подтвердил слова Геертской ворожеи. Но я в ответ только смеялся и над Ренатой, и над своим полетом, говоря, что если все это реальность, то нелепая, если сон, то лживый, если предсказание, то из него вывести нельзя ровно ничего. Вскоре, однако, нам пришлось прекратить наш спор, так как почувствовал я, как следствие моих ночных впечатлений, неодолимую усталость и последнее изнеможение. Ломота во всем теле и ожесточенная боль в голове заставили меня даже лечь в постель, и остаток того дня я провел в полузабытьи, в котором беспрерывным колесом вертелись перед моим взором образы шабаша: голые ведьмы, безрукие демоны, пляски, пиршества, ласки, мастер Леонард. Помню через сон, как время от времени подходила к моей кровати Рената и клала свои холодные руки на мой разгоряченный лоб. И мне тогда казалось, что эти невольно нежные пальцы мгновенно исцеляли всю боль. Утром на следующий день я проснулся опять бодрым и сильным, как всегда, но нашел в душе свое вчерашнее решение, пустившим прочные корни и раскинувшим далеко ветви, словно деревца, в несколько часов выращенное индийским гимнософистом. Уже безо всякого волнения, но совершенно определенно, я подтвердил Ренате, что намерен заняться изучением магии, так как не вижу другого способа оказать ей услугу, какую она ждет от меня. Я добавил, что немногого добьешься, обращаясь к дьяволу, как нищий проситель к взаимодавцу, так как дьявол слушает, видимо, лишь тех, кто приказывает ему, как господин слуге, и что вообще в мир бесов должно вступать силами знания, а не сомнительными чарами волхвования. Немедленно при этом изложил я перед Ренатой и целый план занятий тайными науками, магией, демономантией и дивинатарным искусством. Рената выслушала меня очень внимательно. И как ни неожиданно было это со стороны той, кто первая повлекла меня к миру демонов, объявила мне, что решительно восстает против моего замысла, и не замедлила поставить мне на вид с немалой убедительностью всю трудность, всю опасность, а может быть и всю ненужность затеянного мною дела. Так она говорила мне, что занятия магией требуют долгих годов и подготовительных знаний, что сокровенные тайны никогда не доверяются книгам, а только передаются среди посвященных из уст в уста, от учителя к ученику, что, наконец, она, не принимая от меня такой жертвы, возвращает мне мои обещания. Но у меня на все эти доводы были возражения. Я говорил, что как рыцарь не могу покинуть даму, не использовав все мыслимые средства для ее спасения, что для внимательного глаза и ума одних намеков, сохраненных в магических сочинениях, достаточно, что я хочу постичь не все тайны запретных знаний, но лишь получить некоторые сведения для практических целей и подобное. Когда из разговора выяснилось, что я не хочу уступить, Рената попыталась напугать меня и, обличая свое близкое знакомство с магией, сказала мне приблизительно так: «Ты не знаешь, Руприхт, той области, куда хочешь вступить. Там нет ничего, кроме ужаса, и маги — это самые несчастные из людей. Маг живет под постоянной угрозой мучительной смерти. Только неусыпной деятельностью и крайним напряжением воли, удерживая яростных духов, готовых каждую минуту растерзать его звериными челюстями. Целый сонм враждебных чудовищ стережет каждый шаг мага и следит, не забудет ли он, не упустит ли он какую-нибудь маленькую предосторожность, чтобы хищно ринуться на него. Представь себе заклинателя, проводящего дни и ночи в клетке бешеных собак или ядовитых змей, ярость которых он едва обуздывает ударами бича и каленым железом. Вот что такое жизнь мага. И в награду за эту беспрерывную пытку получает он вынужденную службу мелких бесов, мало сведущих, далеко не всесильных, всегда коварных, всегда готовых на предательство и на всякую низость». Эти возражения Ренаты были мне сладостны, как свет солнца сквозь дождь, потому что здесь в первый раз увидел я в ней заботу о моей судьбе. Но все же я, не колеблясь, ответил: «Я готов согласиться, что все это так, но страх еще никогда не удерживал меня. Злые духи сотворены Богом, но лишены его благодати. И как все в природе, кроме личной и всемогущей воли Творца, не может не быть подчинено естественным законам. Остается только познать эти законы, и мы будем в силах управлять демонами, как ныне пользуемся силами ветров для движения кораблей. Нет сомнения, что ветер безмерно сильнее человека, и порою буря разбивает суда в щепы, но обычно капитан приводит свой груз к пристани. Знаю, что я подвергаю наш корабль и тебя на нем большой опасности, увеличивая парусность под штормом. Но иного средства у нас нет». После этих моих слов наш разговор прекратился. Скоро пришлось мне убедиться, что Рената, возражая мне, говорила многое против своего убеждения, и что магия и тайные знания имели для нее притягательную силу еще большую, нежели для меня. Однако, сохраняя свою роль, она довольно долгое время делала вид, что пренебрегает моими занятиями, и не хотела оказать ни малейшей помощи мне в работе, так что приходилось мне совсем одному преодолевать первые, как всегда самые трудные, повороты нового пути. В годы моей студенческой жизни был мне знаком один торговец книгами, живший на Красной горе, старый чудак по имени Яков Глок, которому я, бывало, когда оставался без денег, сбывал или закладывал свои учебники. В его-то лавку и задумал я закинуть удочку рыбака, ибо помнил, что он интересовался книгами по астрологии, по алхимии и по магии, кажется, и сам погруженный в изыскание философского камня. Лавка Глока не переменилась нисколько за 10 лет, и я почувствовал себя опять студентом, когда, переступив порог, очутился в темноватой каморке с единственной дверью на улицу и без окон, набитой ворохами всевозможных книг, то старых, писанных, то новых, печатных, то подержанных, то свежих, то в пестрых обложках, то в кожаных переплетах с застежками. Сам Яков Глок среди многоярусных полок, аккуратных столбиков из ин-кварто и беспорядочных груд из боевых листков сидел на поломанной скамье владыкою всех этих манускриптов, опускулов и фолиантов, запертых в его лавке, словно ветры в пещере Эола. Увидев меня, Глок опустил очки на нос, положил гравюру, которую рассматривал, повернул ко мне небритый подбородок и стал ждать, что я скажу, конечно, не признавая во мне старого знакомого. Припоминая характер Глока, я начал издалека. Назвался проезжим ученым, сказал, что много слышал о его богатом собрании и что нарочно прибыл в город Кёльн, имея в виду написать сочинение по некоторым вопросам богословия, соприкасающимся с магией, чтобы приобрести нужные книги. Выслушав мою речь, Глок долго смотрел на меня, по-стариковски шевеля губами. Потом поднял опять очки на глаза, взялся за гравюру и сказал: «Я торгую только книгами, одобренными церковью. Поезжайте на ярмарку во Франкфурт. Там вы получите все, что вам нужно». Я понял, что старик боится, не шпион ли я инквизитора. Всячески постарался разуверить его в этом и упомянул, что в прежние годы его торговля славилась на всю Германию тем, что у него, как в сокровищнице Лидийского Крёза, можно было найти все на все вкусы. Поддавшись на лесть, Глок заворчал в ответ: «Мало ли что прежде бывало. Разве наш Кёльн теперь тот же? У нас здесь считалось студентов столько же, сколько во всех других немецких университетах вместе, а теперь меньше, чем в любом. На что теперь кёльнцам книги, когда у нас пошли такие попы, как Иоганн Райм, который едва умеет пролопотать мессу и вряд ли в силах прочитать по латыни часы?» Таким образом, разговор был завязан. Я поддакнул старику, напомнил ему счастливые времена Кёльна, навел его на разговор о книгах и издателях и покорно целый час слушал его восхваление славных печатников, начиная от Ульриха Целля до Иоганна Соттера, похвалы несравненным изданиям Альдо Мануция и Генриха Стефана и рассуждения о преимуществах разных почерков и разных шрифтов, как готический, римский, антиква, батард, курсив. В награду за то, прощаясь со мной, старик сказал мне более добродушно: «А вы, милостивый господин, заходите еще. Мы с вами пороемся в этих грудах. Может, что-нибудь и найдем для вас подходящее. Мало ли, что мне в лавку ветром заносит». На следующий день я, конечно, не преминул опять быть у Глока, и он встретил меня как доброго приятеля. Опять, промучив меня разговорами немалое время, он потом продал мне крохотный труд, отпечатанный в Кёльне. «Тайна святой Гертруды к приобретению тленных сокровищ и благ». Одно из самых непонятных сочинений, какие я когда-либо читал, и мне совершенно непригодное, причем взял с меня за него несообразную цену в 5 гульденов. Зато еще через день Глок уже позволил мне рыться в его сокровищах, и я выловил там несколько рукописей, наполненных заклинаниями и магическими формулами, под заманчивыми заглавиями «Книга Моисея» и «Тройное адское принуждение», «Могучие заклинания адских духов», «Главное принуждение духов к служению людям», за которые все мне пришлось платить очень щедро. Потом, продолжая нырять изо дня в день, как ловец жемчуга в волны книг, выловил я постепенно, с благосклонной помощью Глока, чуть не целую библиотеку. Причем он уговаривал меня не гнушаться даже сочинениями, направленными против магии. Каковы, например, нелепая старая книжка со скверными рисунками Ульриха Молитора, пустой труд Мартина Планша, знаменитое сочинение Инститора и Якова Шпренгера о колдуньях и насылающих бедствия женщинах, труд о чародейских предсказаниях, молот ведьм, прямо имеющие целью облегчить судьям распознание, обличение и наказание ведьм, и даже трактат знаменитого плохой славы доминиканца, врага гуманистов Якова Гокстриттена, как тяжело грешат ищущие спасение в чародействе. Когда же Глок нашел, что сбыл мне весь залежавшийся в его лавке товар, он растворил передо мной шкаф, где хранились у него действительно научные сочинения по этой части. И для меня открылся словно новый свет, еще более поразительный, чем поля и долины Новой Испании. Тут, наконец, попали в мои руки творения Альберта Великого, Арнольда де Виланова, Рогерия Бакона, Роберта Английского, Ансельма Пармезанского, Пикатрикса Испанского, сочинения аббата Тридгемия, в том числе его удивительный труд «Естественная философия», труд Петра Апонского «Элементарная магия», в котором полнота обзора сочеталась с ясностью изложения, и после всего книга, которая привела в систему все собранные таким образом знания и озарила их светом истинно философского отношения к явлениям. Генрих Корнелий Агриппа из Нецгейма об оккультной философии. 3 книги с рукописной 4-й частью. Это последнее сочинение Глок продал мне также по дорогой цене, называя издание тайным и ссылаясь на то, что на титуле не были обозначены ни место печатания, ни год. Но после узнал я, что книга была отпечатана в Кёльне всего несколько месяцев назад, и притом с привилегией Его Величества Императора. И только дополнительная четвертая часть представляла некоторую редкость, так как автор, опасаясь преследований, не решился придать ее типографскому станку. Впрочем, я не сохранил дурных чувств по отношению к Глоку, хотя он и много перетаскал у меня денег и немало истомил меня своими беседами. В конце концов, он все же снабдил меня всеми нужными мне пособиями, а в старческой его болтовне попадалось немало вещей для меня не только полезных, но прямо необходимых. Я пропускал сквозь уши его речи об уксусе мудрецов, о голове ворона, льве зеленом и красном, о парусах Тезея и тому подобных вещах для меня лишних, равно как и его рассказы о знаменитых алхимиках и их баснословных обогащениях. Но зато ловил его драгоценные указания по вопросам оперативной магии, тщательно запоминал все его объяснения магических терминов и научился извлекать пользу из его анекдотов о славных магах, некромантах и теургах. Если сделал я некоторые успехи в изучаемой науке, то во многом был я обязан доброму старику, который, хотя и мечтал о превращении свинца в золото, не забывал, однако, добывать серебро из чужих карманов более обыкновенными способами. Эти мои посещения лавки Глока, которые я здесь так бегло описал, продолжались несколько недель. Но, конечно, все это время я не терял даром и, приходя домой, тотчас засиживался за стол, склоняя глаза над страницами фолианта. Рвение мое в этой работе было так сильно, что, без сомнения, если бы я с таким же прилежанием изучал в свое время другие учебники, не пришлось бы мне с буйными лютеранцами грабить город Святого Отца, и не видал бы я лугов Анагуака, но мирно читал бы лекции, как магистр, с кафедры одного из университетов. Поглощая книгу за книгой, переходя от трактата к трактату, узнавая все новые тайны, я постоянно чувствовал себя несытым, как Вергилиева Сцилла, и ум мой в те дни сделался каким-то пожирателем исписанной или печатной бумаги. В такой мере был я увлечен своим делом, что на некоторое время стих во мне даже голос моей страсти. Я как-то более слепыми глазами смотрел на Ренату, и на меня меньшее впечатление производили ее слова. Мало того, меня совсем не охватывало беспокойство, когда несколько раз, проведя весь день в задумчивости и унынии, она вдруг, не говоря ни слова, надевала плащ и удалялась на долгие часы неизвестно куда, возвращаясь только поздно ночью. Меня нисколько не трогало, когда она намеренно начинала высмеивать мою работу и нарочно говорить мне вещи обидные, называя меня трудолюбивым, но лишенным дара. Весь преданный разысканием, размышлением, выводом, я чувствовал свою душу как бы заживо заключенный в глыбу льда. Знал, что сердце моей любви бьется, но не страдал от того, что крылья ее недвижны. Однако однажды утром, после одного из своих исчезновений, Рената неожиданно, но с такой же простотой, как если бы она это делала всегда, придвинула к столу два стула и сказала мне: «Что же, Рупрехт, пора нам за работу». Я посмотрел на Ренату с изумлением и благодарностью, поцеловал ее руку, и мы сели с ней рядом. С того дня, было это в конце сентября месяца, мы продолжали изучение тайной философии и оперативной магии вдвоем. Так как я надеюсь, что моя повесть будет не только занимательным чтением, но, быть может, принесет пользу кому-либо, кто попадет в такие же западни, как я, то и хочу я здесь в коротких словах пересказать, что с Ренатою узнали мы из прочитанных нами книг. Хотя, конечно, не имею надежды исчерпать безмерный океан, именуемый областью тайных или запретных знаний. Я полагаю, что позволено мне будет совершенно оставить в стороне пустые рассказы теологов и схоластов, которые думают, что на одних цитатах из Святого Писания можно основать какую угодно науку. Писатели из этой бездельной толпы выказывают притязание знать о демонах все мельчайшие подробности, точное их число равно, как и все их имена. Одни из этих всезнаек утверждают, например, что демоны делятся на 9 разрядов. Первым, где собраны ложные боги, начальствует Бельзевул. Вторым, где ложные пророки, Пифон. Третьим, где изобретатели всего злого, Белиал. Четвертым, где мстители за преступления, Асмодей и так далее. Другие сообщают точную иерархию демонов, в среде которых будто бы есть император Бельзевул. 7 королей – Бел, Пурсан, Билет, Паймон, Белиал, Асмодей, Запан, 23 герцога, 13 маркграфов, 10 графов, 11 презусов и множество рыцарей, причем все они приводятся по именам. Третьи изображают двор адского владыки, сообщая точно, что при Бельзевуле великим канцлером состоит Адрамелек, казначеем Астарот, церемонимейстером Верделет, главным капелланом Камоос, и не менее точно называя адских министров и военачальников, а также адских представителей при разных европейских дворах. Слишком ясно, что все эти построения исходят из общих соображений и являются подражанием современному государственному устройству на Земле, тогда как истинная наука может опираться только на опыт, на наблюдения и на достойные веропоказания очевидцев. Напротив, в книгах, действительно стоящих внимания, мы часто не находим ответа на многие вопросы, которые по праву могли быть нами поставлены, ибо серьезные исследователи сообразуются не с любопытством читателя, но с пределами его знаний. Но природа и жизнь демонов в такой мере трудно поддается изучению, что до сих пор, несмотря на благородные и бескорыстные труды ученых, древних и новых, притом таких исполинов науки, как Альберт Великий, Аббат Тридгемий, Агриппа фон Неттесгейм, еще очень многое в этой сфере остается сомнительным или вовсе неизвестным. И во главе всякого рассуждения о демонах полезно было бы ставить справедливые слова одной из прочитанных нами рукописей. Познать природу демонов и их силу для человека столь же трудно, как муравью понять философию универсального доктора Фомы Аквината. Вот, однако, какое общее представление об этих вопросах составилось у нас после добросовестного изучения собранной библиотеки. Демоны принадлежат к числу разумных сущностей, сотворенных Богом, и делятся на три рода. Первые называются небесными, обитают в сферах высших и выполняют исключительно волю Бога, около которого и вращаются, как вокруг некоторого центра. Вторые называются мировые, ибо им поручен надзор за мирами, почему и различаются в их числе демоны Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия, Луны, также 12 знаков зодиака, 36 небесных декурий, 72 небесных квинарий. Третьи называются земные, делятся на 4 порядка – огня, воды, воздуха, суши. И постоянно обитают среди людей, незримо вмешиваясь в наши дела. Причем, как естественно ожидать, из них демоны огня действуют преимущественно на наш ум, воздуха – на наши чувства, воды – на наше воображение, земли – на наше тело и его похоти. Хотя ни одна часть земли не свободна от этих демонов, все же одни из них проявляются больше в одном месте, другие в другом, так что различают еще демонов дневных и ночных, северных и южных, восточных и западных, лесных, горных, полевых, домашних. Что же касается до общего числа демонов, то исследователи в этом вопросе не согласны между собой. И можно сказать лишь одно, что это число должно быть очень велико, превышая сотни миллионов. Относительно тела демонов существуют сильные споры между исследователями. Но приходится думать, что демоны обладают телом зыбким, тонкого состава, однако бессмертным, неподверженным тлению, невоспринимаемым обычно нашими чувствами, зрением и осязанием, способным проникать сквозь все вещества. Однако тело высших демонов, составленное из чистого эфира, более тонко, нежели тело демонов низших, в состав которого входят огонь и воздух, и тем более самых низких, состоящие также из элементов воды и земли. Чтобы стать видимыми, должны демоны образовывать для себя тело из более твердых веществ, принимая облики то туманной фигуры, то огненного духа, то бескровного, подобного трупу человека. Собственное тело демонов не нуждается в пище и посему не имеет естественных отправлений, равно как демоны и не могут размножаться естественным путем, не имея пола и не будучи подвержены похоти. Однако из злых целей часто умеют они сближаться телесно с мужчинами и женщинами, как суккубы и инкубы. Причем демон, являющийся в одном случае суккубом, сберегает принятое им семя, дабы воспользоваться им в другом месте, где он будет играть роль инкуба. Все демоны могут вступать в общение с людьми, но демоны небесные делают это только по своему желанию или по повелению Божию. Демоны же земные слишком слабы и ничтожны, чтобы люди нуждались в их помощи. Так что обычно обращаются маги к вызыванию демонов мировых. Для вызывания мирового демона необходимо знать его характер имя и его заклинание. Многие демоны, сами беседуя с людьми, сообщали свои имена. Почему мы знаем их? Например, 12 демонов зодиака. Мальхидаэль, Асмодель, Амбриэль, Муриэль, Верхиэль, Гамалиэль, Зуриэль, Бархиэль, Адуахиэль, Ганаэль, Гамбиэль, Бархиэль. Но по мнению исследователей, имена их можно вычислять и искусственно, из букв еврейских, соответствующих числам небесных знаков, если, начиная от знака демона, проходить по градусам весь небесный круг, причем в направлении восходящем, получаются имена добрых демонов, а нисходящим – злых. Характеры или печати демонов состоят из его знака, соединенного с монограммой его имени. Знак образуется из 6 корней, сообразно 6 звездным долготам, которому сводятся также планетные долготы и соединительные линии, а монограмма пишется на одном из принятых магами алфавитов, египетскими гиероглифами, древнееврейскими буквами, особо измененными латинскими или, наконец, условными. Заклинания, которые и суть главный элемент в вызывании, составлены магами по взаимному соглашению с демонами. Причем в заклинании точно означены все свойства демона и содержится убедительный призыв явиться и исполнить требуемое. Все же это подкреплено властью тайных божественных имен. Сила заклинания заключена в магическом значении чисел, которое разъяснил еще Пифагор, и которое не может отрицать ни один серьезный исследователь. И в том случае, если весь порядок вызывания совершен точно, имя демона написано верно и заклинание произнесено без ошибок, демон не может не явиться магу и не подчиниться его повелению, как не может не обращаться к северу стальная игла, правильным образом намагниченная. Замечательно при этом, что различные демоны имеют излюбленные формы, в которых они обычно и появляются перед заклинателем. Так, демоны Сатурна являются стройными и изящными, с гневным взором. Цвет лица их темный, движения их, как порывы ветра. Перед их появлением видно бывает белое пространство, словно покрытое снегом. Часто принимают они образы бородатого короля, едущего на драконе, или старой женщины, опирающейся на палку, или существа четырехликого, или филина, или серпа, или можжевельника. Демоны Юпитера являются среднего роста, в сангвиническом теле, цвет лица их ржавый, движения стремительные, взор кроток, разговор угодлив. Перед их появлением видны бывают люди, пожираемые львами. Часто принимают они образы короля с обнаженным мечом, едущего на олене, или человека в митре, в длинной одежде, или девушки в венце, убранной цветами, или быка, или павлина, или лазурного одеяния. Демоны Луны являются громадными, полными, флегматичными. Цвет лица их, как темное облако, выражение беспокойное, глаза рубиновые и полные влаги. У них кабаньи зубы, они лысы, и движения их подобны морской зыби. Перед появлением их льется дождь. Часто принимают они образы короля с луком в руках, едущего на лани, или маленького мальчика, или стрелы, или лани, или громадной сороконожки. Таясь во всех этих разнообразных формах, демоны вступают в беседу с заклинателем, говоря на его языке. Сначала пытаются обмануть его, но потом, если он не уступает им, подчиняются его хотениям и исполняют покорно все, что только доступно их, довольно, впрочем, ограниченной силе. Таковы в самых общих чертах свойства демонов и порядок их заклинания. Те сведения, которые я изложил здесь на 4 небольших страницах, собирали мы с Ренатой в продолжении почти 2 месяцев, до самого конца октября, занимаясь прилежно, как самые примерные школяры. Рената не знала по-латыни, и поэтому книги, написанные на этом языке, а таких было большинство, мне приходилось переводить ей слово за словом. Но ни в каком случае ее соучастие не было для меня затруднительным. Наоборот, Рената очень во многом облегчила мне изучение, так как с необыкновенной легкостью умела истолковать скрытое значение иных утверждений или дополнять недосказанное в книге, что тогда я относил к ее змеиной проницательности, а ныне согласен объяснить тем, что она уже не в первый раз приступала к области тайных наук, знала и слышала о магических операциях многое такое, что остается неведомым большинству. И я уверен, что только эти воспоминания Ренаты вместе со случайными намеками Якова Глока дали мне возможность овладеть в такой короткий срок, как 10 недель, такой сложной наукой, как магия. Замечательно, что, присоединившись к моей работе, Рената вдруг как бы изменилась вся, и в течение тех 4 или 5 недель, которые мы трудились вместе, она неизменно оставалась в добром намерении духа, и в поведении ее не было обычных странностей. Рвением и прилежанием она скоро превзошла меня. Без утомления проводила среди книжных занятий целые дни, от серого утра до черного вечера, забывая и церковные службы, и городские празднества. Не раз случалось, что когда я уже падал от усталости и ум мой отказывался воспринимать далее, Рената не хотела отойти от стола и, упрекая меня, раскрывала новый том. Она готова была стучать заступом мысли в черных шахтах печатных строк без перерыва, ночью как днем, и никогда не ослабевала ее рука в этой работе. И никогда не притуплялась ее радость, когда опять выносили мы на свет из этих глубин новый слиток золота. Впрочем, у этой неутомимости Ренаты было и свое объяснение, ибо, приблизившись к тайнам магии, она скоро уверовала, как всегда слепо и упрямо, что с их помощью действительно сумеет вернуть любовь своего графа Генриха. Что же касается меня, то наоборот, погружаясь в изучение тайных наук, я постепенно терял из виду свою первоначальную цель и увлекался своей работой уже бескорыстно, как истинный адепт. Покоренный величием тех людей, которые открывались предо мною, мира демонов, в который наш мир человеков вброшен как малый остров среди океана, я временно как бы забыл о графе Генрихе и о клятве, данной мною Ренате. Мне так хорошо было носиться с нею вместе по волнам книг, рукописей, чертежей, вычислений, что, завидев, наконец, за гребнями волн тот берег, которому сам держал курс корабля, как-то не мог я обрадоваться и не спешил войти в гавань. И когда Рената, после того, как овладели мы основами церемониальной магии, уже торопила меня применить наше знание к делу, я долго еще находил предлоги, чтобы отложить решительный день, ссылаясь на недостаточность этих знаний. Наконец, в первые дни ноября месяца, подошедшего к нам неслышно, с холодными ветрами и долгими сумерками, не осталось у меня никаких возражений, и увидел я необходимость уступить настойчивости Ренаты. От книжных и теоретических занятий перешли мы к практике и взялись за последние приготовления к небезопасному опыту, что было еще очень нелегко, так как надо было с предосторожностями приобретать нужные, но редкие предметы и с большой тщательностью изготовлять необходимые инструменты. Рената и в этом деле помогала мне так же терпеливо и бодро, с каждым днем все более и более уверенная, что час ее свидания с графом Генрихом недалек. Говоря мне об этом с крайней бессердечностью, словно не примечая, какую мне это причиняло муку. Во мне же, по мере приближения назначенного дня, вырастали, как привидения, дурные предчувствия. И, стоя в углу моей души, угрюмо кивали головами и на слова Ренаты, и на мои ответы ей. Предполагалось сначала, что заклинателем выступлю я один, так как Ренате казалось, что ее участие в этом деле запятнает ее душу, которую хотела она сохранить чистой для своего Генриха. Я постарался опровергнуть это соображение, указав на то, что мы будем искать власти над демонами не для низменных выгод, но с благой целью. Заставлять же злых духов трепетать и повиноваться есть дело достойное, которого не чуждались многие из блаженных, как, например, святой Киприан и святой Анастасий. После некоторого колебания Рената согласилась со мной. Но, как мне кажется, более потому, что не совсем доверяла моим способностям как мага и боялась, что я что-либо существенное забуду или не сумею исполнить. Таким образом, к решительному опыту приступили мы вдвоем, учитель с товарищем. Самое заклинание, произведенное нами, я хочу описать во всех подробностях, чтобы человек опытный и сведущий, если в его руки попадет эта повесть, мог определить, что было нами упущено и чем объясняется жалкий и трагический неуспех нашего предприятия. Днем, избранным нами после долгих обсуждений, была пятница 13 числа ноября месяца, потому что демонам пятницы, посвященной Венере, особенно свойственно возвращать женщинам любовь к их возлюбленным. Местом же операции – та самая комната, из которой пытал я свой неудачный полет на шабаш. К сроку было нами собрано там все, что могло быть необходимо для заклинания. А также позаботились мы, чтобы в целом доме в тот вечер не было никого, кроме нас, ибо сильный шум мог возбудить подозрения нашей Марты. Сами же мы готовились к опыту воздержанием в пище, полным отказом от вина и сосредоточием мыслей на одном предмете. первой заботой заклинателя всегда является магический круг, ибо он служит обороной от нападения враждебных сил извне. Почему на исполнение этого круга, согласно с именем призываемого демона, расположением звезд, местом опыта, временем года и часом, всегда употребляется много забот. Нами магический круг сначала был тщательно вычерчен на бумаге и лишь в день опыта перенесен углем на пол комнаты. Состоял он из четырех концентрических окружностей. Большая, с диаметром в 9 локтей, образовавших три замкнутых, друг в друга включенных круга, внешний, средний и внутренний, каждый шириною в ладонь. Средний круг был разделен на 9 равных частей, и в этих домах было написано: в первом, обращенном прямо на запад, тайное название часа, избранного нами для заклинания, именно пятничной полночи. Во втором – имя демона того часа. В третьем – характер этого демона. В четвертом – имя демона того дня и его слуг. В пятом – тайное название того времени года, то есть осени. В шестом – имя демонов того времени года. В седьмом – название корня того времени года. В восьмом – имя земли в то время года. В девятом – имена солнца и луны, какие имеют они в то время года. Внешний круг был разделен на 4 равных части, и в этих домах, обращенных строго на запад, север, восток и юг, были написаны имена демона воздуха, начальствующего в тот день, и его 4 слуг. Внутренний круг был разделен на 4 части, и в этих домах были написаны вечные божественные имена. Наконец, то пространство внутрь 3 кругов, где должны были помещаться заклинатели, было разделено крестом на 4 сектора, а вне кругов, на 4 странах света, были вычерчены пятиугольные звезды. Когда приблизилось время полночи, внимательно заперев все входы дома и еще раз удостоверившись, что в нем нет никого, кроме нас, мы вошли в комнату опыта. Здесь оба, и Рената, и я, мы облачились в новые, нарочно приготовленные одежды из чистого белого льна, длинные, закрывавшие нам ноги и перехваченные поясом из такого же материала. На головы надели мы также льняные уборы, подобные митрам, на передней части которых было написано божественное имя. Ноги же наши остались босыми. При этом облачении произнесли мы установленную молитву: «По заслугам Твоих ангелов, Господи, облачаюсь в одеяние спасения, дабы то, что желаю, мог я привести в исполнение». В руки мы взяли по магическому жезлу, сделанному из дерева, без сучьев и с металлическим, подобным маленькому мечу, оконечником. Затем, не вступая еще в круг, возложили на стол, поставленный в стороне и покрытый белой льняной скатертью, пергамент с знаком пентаграммы и с именем и характером демона. Ибо солнце было тогда в знаке стрельца. На деревянный треножник, помещенный у самого круга, с его западной стороны, освященную книгу, то есть тетрадь, где были тщательно вписаны все заклинания, которые намеревались мы произнести в тот день. Около треножника зажгли две свечи из чистого воска, а на четырех пятиугольных звездах четыре глиняных лампады, наполненные чистым растительным маслом с растительными же светильниками. Когда все было так приготовлено, я посмотрел на Ренату и увидел, что волнение ее дошло до предела крайнего. Руки ее дрожали, лицо было бледно, и едва могла она держаться на ногах. Тогда я обратился к ней, как магистр к своему ученику. «Друг, помни важность этого часа», и поспешил с началом опыта. Обрызгав все кругом нами, освященной водой с произнесением установленных слов «Окропи меня, Господи», я решительно вступил в магический круг с его западной стороны, через оставленную там в чертеже дверь. И, увидя, что Рената последовала за мной, замкнул вход знаком пентаграммы. В душе у меня в этот миг был холод и была печаль. Но я помнил твердо и ясно все, что должен был сделать. Обратившись на четыре страны света, я призвал 24 имени демонов, сторожащих этот день, по шести с каждой страны. Затем имена семи демонов, управляющих семью планетами. Затем еще семи демонов, которым поручены семь дней недели, семь цветов радуги и семь металлов. Рената тем временем, освоившись со своими обязанностями товарища, осыпала лампады заготовленными нами курениями, в которые входили лаванда, порошок папоротника и вервены, восточная стираксовая смола, особенно же мазь из растения кост, посвященного Дню Венеры. И от лампад поднялись струи ароматного дыма, которые, постепенно расстилаясь, начали заволакивать всю комнату неопределенным синеватым туманом. В то же время эти курения действовали на чувства, как пары вина, не то опьяняя сознание, не то придавая бодрости. Тут приступил я, собственно, к заклинанию, стараясь говорить голосом приветливым, но властным. Сначала прочел я несколько церковных молитв, оберегающих заклинателей, и затем совершил призвание демонов воздуха, начинающиеся словами. «Мы, созданные по образу Божию, одаренные Его властью и созданные по Его воле, могущественнейшим и сильнейшим именем Бога, Эль, весьма дивным, вас заклинаем». Мне был слышен голос Ренаты, подававший мне ответы на мои прошения. Скоро заметил я, или мне так привиделось, что в колеблющемся дыму курений образуются и мелькают некоторые формы, вероятно, низшие духи, привлеченные запахом коста. И я устремил против них острие жезла, воспрещая им прикоснуться к нам. Полагая далее, что наступило время для крайнего заклинания, я произнес последнее из подготовительных слов. «Се, пятиугольник Соломона, который я поставил перед вами». Тут в лицо мне повеял как бы некоторый холодный ветер, всколебавший мои волосы, и в эту минуту я не менее Ренаты уверен был в успехе опыта. Взглянув на нее, однако я увидел, что дрожь ее не успокаивается и что она почти падает от изнеможения. Тогда, торопясь, начал я обходить круг, идя с запада на восток и произнося основное заклинание, обращенное к демону Анаэлю. «Услышь, Анаэль, я, Рупрехт, недостойный служитель Бога, заклинаю, требую и зову тебя не по своей мощи, но силою, доблестью и могуществом Бога Отца, искуплением и спасением Бога Сына и силою и разрешением Бога Духа Святого. Этим понуждаю тебя, где бы ты ни был, в море или в бездне, на воде или в огне, в воздухе или на суше, чтобы ты, демон Анаэль, тотчас предстал предо мной в пристойной человеческой форме. Итак, явись поспешно по доблести сих имен. Айя Сарайя, Айя Сарайя, Айя Сарайя. Не промедли явиться по силе вечных имен Элои, Архима, Рабур. Поторопись явиться по силе личности поклявшегося заклинателя. Со всем спокойствием и терпением, без какого-либо шума, без вреда для моего и других людей тела, без лжи, обмана, хитрости. Заклинаю и принуждаю тебя, демон сильный, во имя Он, Хей, Хейя, Иа, Иа, Адонай и во имя Садай, сотворившего четвероногих, пресмыкающихся и человека в шестой день, и во имя ангелов, служащих в третьем воинстве пред ликом Дегиеля, великого ангела, и во имя звезды, которая есть Венера, и по печати ее, которая есть свята, тебе, Анаэль, поставленного над шестым днем, дабы ты для меня старался. Я трижды успел обойти кругом, произнося это заклинание. В синеватом дыму всюду колыхались дьявольские лики, и везде от полукомнаты вставали струйки тумана, в малом виде похожие на те, какие я видел на шабаше. Но тщетно ждал я, что покажутся передо мной в видении играющие девочки, зовущие заклинателя принять участие в их забавах, что служило бы признаком появления демона Венеры. Проходя трижды мимо Ренаты, видел я ее в напряжении крайном, с глазами, раскрытыми точно в исступлении, но с усилием опирающейся на свой магический жезл, как на трость. Зная, однако, что часто нужны бывают труды многих часов, чтобы привлечь демона в свою сферу, я не терял надежды и стал произносить усиленные заклинания. «Что медлишь? Спеши! Повинуйся повелителю твоему во имя Господа Батат, стремясь на Абрак, являясь! Быстро! Быстро! Быстро! Явись! Явись!» Смутный гул наполнил в это время всю комнату, словно бы по листьям высоких деревьев приближался к нам ветер или дождь. Ожидание невиданного и поразительного охватило меня со всей силой. Все мое тело и вся моя мысль были напряжены и готовы к обороне или к нападению. Но в эту минуту, когда я находился лицом к треножнику, всматриваясь в колыхающийся туман, раздался внезапно сзади меня, там, где была Рената, удар столь оглушительный, словно весь наш дом распадался. С невольным вскриком я обратился назад и в первый миг увидел только одно, что лампада, та, около которой стояла Рената, погасла. Со всей стремительностью я бросился туда с магическим жезлом, устремленным вперед, так как знал, что открывался таким образом доступ внутрь нашего круга для злых духов. Но, вероятно, было уже поздно. Тут же, встретив лицо Ренаты, я едва узнал его, ибо было оно искажено и искривлено. И надо полагать, что один или несколько демонов, воспользовавшись прорывом круга, схватили ее и овладели ею. Рената, за минуту перед тем, едва имевшая силы стоять, вдруг силой необыкновенной отстранила меня и с поднятым же злом кинулась к другим лампадам. У меня не было ни воли, ни средств остановить ее. И она, причем, конечно, действовал ее рукой тот, кто таился в ней, несколькими ударами сокрушила и остальные три лампады, и две восковых свечи. Мы оказались в совершенном мраке, и вокруг нас поднялся, если то не было обманом чувств, дикий вой, гоготанье и свист. В эту минуту опасности я понял, что магический круг уже не защитит нас, так как все равно он нарушен, и потому, громко твердя слова отпуска, «Удались поспешно, прочь, немедленно исчезни», всей силой повлек Ренату прочь из комнаты. У порога, поспешно отпирая дверь, я произнес последнее заклинание, считаемое особенно сильным. «Через него самого и с ним самим и во имя его». Думаю, что никогда, ни в каком самом яром сражении с краснокожими не подвергался я такой опасности, как в этой комнате, наполненной враждебными демонами, которая подобна была той клетке с бешеными собаками и ядовитыми змеями, о которой говорила Рената. Вероятно, только крайнее присутствие духа спасло меня от смерти, потому что все-таки успел я отворить дверь и вывести Ренату сначала на свежий воздух коридора, а потом и на лунный свет, вливавшийся в ее комнату. Но лик Ренаты продолжал оставаться страшным и совершенно на себя не похожим, ибо мне казалось даже, что глаза ее стали больше, подбородок более вытянутым, виски гораздо сильнее выступающими, нежели обыкновенно. Рената билась в моих руках яростно, сорвала с себя и митру, и льняное одеяние, и неустанно, грубым, почти мужским, вовсе не своим голосом, выкрикивала какие-то слова. Прислушиваясь, я понял, что она говорила по-латыни, произнося вполне правильно и отдельные восклицания, и целые связные предложения. Хотя, как я упоминал, она этого языка не знала вовсе, и разве только заучила несколько слов во время наших совместных чтений магических книг. Смысл ее речей был ужасен, ибо Рената осыпала проклятиями и меня, и самое себя, и графа Генриха, произносила неистовые богохуления и грозила мне и всему миру величайшими бедами. Хотя никогда не доверял я, особенно защите святых предметов, в этом моем несчастном положении, когда я каждый миг ожидал, что на нас ринутся все раскованные дьяволы из комнаты заклинаний, мне не оставалось ничего лучшего, как привлечь Ренату к маленькому алтарю, бывшему в ее комнате, и там надеяться на помощь Божию. Но Рената в исступлении не хотела приближаться к святому распятию, крича, что ненавидит и презирает его, подымая сжатые кулаки на образ Христа, и, наконец, упала на пол, опять в том же припадке конвульсий, которого я уже дважды был свидетелем. Но ни разу еще не проводил я часов над ней в таком безнадежном бессилии, наклонясь над мучимой и видя, как терзают ее тело демоны, овладевшие ею, может быть, по моему попущению. Понемногу опасения мои успокоились, и я почувствовал, что мы уже вне опасности. Также постепенно, естественным образом, миновало и мучительство Ренаты, ибо демон, бывший в ней, в последний раз, крикнув мне, что мы еще с ним встретимся, покинул ее. Но мы оба, простертые на полу, около распятия, напоминали потерпевших крушение в море, достигших какой-то малой скалы, все потерявших и уверенных, что следующий водный вал смоет их и поглотит окончательно. Рената не могла говорить, и слезы, безмолвные, катились по ее лицу, а у меня не было речей, чтобы утешать или ободрять ее. Так оставались мы молча и без сна на полу до самого рассвета, когда я на руках перенес Ренату в постель, ибо не могла она ни ходить, ни стоять и не способна была сама принять какое-либо решение. Сознаюсь, что бывали минуты, когда спрашивал я себя, не лишилась ли от потрясения она рассудка, и лишь 2-3 отрывистых слова, слабо произнесенных ею, показали мне, что в ней бьется ее прежняя душа. Мне же, когда рассвело, первым долгом предстояло позаботиться о том, чтобы уничтожить следы нашего ночного опыта. И я, не без некоторого трепета, вошел в комнату заклинаний. Там стоял дым от курений, лежали разбитые черепки лампад, но больше не было никаких повреждений, и никто не помешал мне убрать комнату и стереть с пола следы магических кругов с таким тщанием, начертанных мною. Так окончился предпринятый нами опыт оперативной магии, к которому готовились мы более 2 месяцев, и на который сначала я, а потом Рената, возлагали такие богатые надежды. После этого дня Рената снова впала в черное отчаяние, из которого на некоторое время была выведена совместными нашими трудами над познанием магии и верой в успех. Но этот ее припадок тоски далеко превзошел по силе все предыдущие. В прежние дни она находила в себе волю и охоту, споря, доказывать мне, что у нее есть много причин для печали. Теперь же она не хотела ни говорить, ни слушать, ни отвечать. Первые дни больная, она лежала в постели неподвижно, обратив лицо в подушку, не произнося ни слова, не шевеля ни одним мускулом, не открывая глаз. Потом, все в той же безучастности, она стала проводить часы, сидя на скамье, устремив глаза на угол своей комнаты, занятая своими мыслями или ничем не занятая, но не слыша, когда ее звали по имени, словно деревянное изваяние какого-нибудь Донателло, только порою, слабо вздыхая и тем обнаруживая признаки жизни. Так могла бы Рената просиживать и ночи, если бы я не убеждал ее с наступлением темноты ложиться в постель. Но несколько раз мне приходилось убеждаться, что все же большую часть времени до утра она проводит без сна, с открытыми глазами. Все мои попытки вызвать в Ренате интерес к существованию оставались в те дни бесплодными. На магические книги она не могла смотреть без отвращения. Когда же я заговорил с ней о повторении нашего опыта, она отрицательно и с презрением качала головой. На мои приглашения идти в город, на улицу, она только молча пожимала плечами. Попытался я, не без задней мысли, даже заговорить с ней о графе Генрихе, об ангеле Мадиэле, обо всем, самым заветным для нее. Но Рената большей частью просто не слышала моих слов или, наконец, произносила в ответ болезненно все одно и то же: «Оставь меня». Только один раз, когда я особенно настойчиво приступил к ней с просьбами, Рената сказала мне: «Разве ты не понимаешь, что я хочу замучиться? На что мне жизнь, если у меня нет и уже не будет никогда самого главного? Мне здесь сидеть и вспоминать хорошо. Зачем же ты заставляешь меня куда-то идти, где мне больно от каждого впечатления?» И после этой длинной речи она опять впала в свое оцепенение. Эта затворническая, неподвижная жизнь, причем Рената почти не принимала пищи, быстро сделала то, что глаза ее впали, как у мертвой, и обвились черноватым венцом. Лицо посерело, а пальцы стали прозрачными, как тусклая слюда. Так что я с содроганием сознавал, что она определенно близится к своему последнему часу. Скорбь без устали рыла в душе Ренаты черный колодезь, все глубже и глубже вонзая лопаты, все ниже и ниже опуская свою бадью, и нетрудно было предвидеть день, когда удар заступа должен был перерубить самую нить жизни.